Колн Тойнбин. Бруклин. Роман. Перевод с английского Сергея Ильина. Москва. Фантом Пресс. 2017 год. Категория 16+. Часть первая. Сидя у окна верхней гостиной в доме на Фрайери-стрит, Элиш Лесли смотрела, как ее сестра торопливо шагает по улице, возвращаясь с работы. С новой кожаной сумочкой, купленной на распродаже в дублинском Клерисе, Роуз перешла с солнечной стороны улицы на затененную. Одета Роуз была в кремовый кардиган. В прихожей ее поджидали клюшки для гольфа. Через несколько минут, знала Элиш, кто-то заедет за ней, и до вечерних сумерек этого летнего дня сестра дома не объявится. Учеба Элиш на бухгалтерских курсах близилась к завершению. На коленях у нее лежало руководство по системам учета, а на столе за спиной гроссбух, в который она, выполняя домашнее задание, заносила дебет и кредит компании, сведения о повседневном бизнесе, который переписала неделю назад в тетрадь, на занятиях в лицее. Услышав, как открылась передняя дверь, Элиш сошла вниз. В прихожей Роуз рассматривала в карманном зеркальце свое лицо. Сосредоточенно вглядываясь, она подкрасила губы, потом веки, а потом повернулась, чтобы оценить картину целиком, к большому зеркалу на стене, поправила волосы. Элиш молча смотрела, как сестра облизывает губы, еще раз заглядывает в зеркальце и убирает его в сумочку. Из кухни вышла их мать. «Чудесно выглядишь, Роуз», — сказала она. «Ты будешь сегодня королевой гольф-клуба». «Я проголодалась», — ответила Роуз, — «а времени на еду нет». «Вечером напою тебя чаем», — пообещала ей мать. «А мы с Элиш выпьем сейчас». Роуз достала из сумочки кошелек, открыла и положила на полку вешалки монету в 1 шиллинг. «На случай, если захочешь в кино сходить», — сказала она Элиш. «А как же я?» — спросила мать. «Она, как вернется домой, все тебе расскажет», — ответила Роуз. «Как мило», — сказала мать. Все трое рассмеялись и тут же услышали, как на улице остановилась и погудела машина. Роуз подхватила клюшки и вышла. Немного позже, когда мать мыла тарелки, а Элиш их вытирала, кто-то постучал в дверь. Открыв, Элиш увидела девушку из продуктовой лавки Келлис, что находилась у кафедрального собора. «Меня мисс Келли прислала», — сообщила девушка. «Ей нужно вас повидать». «Правда?» — удивилась Элиш. «А зачем она не сказала?» «Нет. Вы просто зайдите к ней вечером». «Но зачем же я ей понадобилась?» «Господи, да я не знаю, мисс. Я у нее не спрашивала. Хотите, чтобы я вернулась и спросила?» «Нет, не стоит. Но вы уверены, что она вас ко мне послала?» «Уверена, мисс. Она говорит, что вы должны к ней заглянуть». Поскольку Элиш так или иначе решила, что в кино пойдет не сегодня, а Гроссбух успел ей изрядно надоесть, она переоделась, накинула кардиган и вышла из дома. По Фрайери-стрит и Рафтер-стрит дошла до рыночной площади, поднялась к собору. Магазинчик мисс Келли был закрыт, поэтому Элиш постучала в боковую дверь, которая вела к лестнице на 2-й этаж, где, по ее сведениям, жила мисс Келли. Дверь открыла все та же девушка и попросила Элиш подождать. Некоторое время она прислушивалась к голосам и шагам наверху. Потом девушка спустилась и сказала, что мисс Келли сейчас выйдет. Элиш знала ее в лицо. Однако мать в лавку мисс Келли не ходила, там все было слишком дорого. Кроме того, Элиш считала, что мать недолюбливает мисс Келли, хоть и не знала, по какой причине. Говорили, что у мисс Келли лучшие в городе ветчина и сливочное масло, что все ее продукты, в том числе и сливки, наисвежайшие. Но Элиш в ее магазине не бывала, просто заглядывала, когда проходила мимо, внутри мельком видела стоящую за прилавком хозяйку. Мисс Келли медленно спустилась в прихожую, зажгла свет. «Ну вот», — — сказала она и затем повторила эти слова еще раз, как будто они были приветствием. Илиш собралась было объяснить, что она та, за кем посылали девушку, и благовоспитанно спросить, правильно ли она выбрала время для визита. Однако что-то в том, как мисс Келли оглядывала свою гостью с головы до пят, заставило ее промолчать. Эта манера мисс Келли навела Элиш на мысль, что, возможно, кто-то из горожанок обидел хозяйку лавки, и та ошибочно приняла за обидчицу ее, Элиш. «Пришли, стало быть», — произнесла мисс Келли. Элиш вдруг обратила внимание на изрядное число прислоненных к напольной вешалке черных зонтов. «Я слышала, что у вас нет работы, и что вы хорошо умеете считать». «Правда?» «Ну, в мой магазин заходит весь город. Во всяком случае, каждый, кто в нем что-нибудь значит. Поэтому я чего только не слышу». «Не исключено», — подумала Элиш, — «что это намек на обыкновение мамы делать покупки в другой лавке. Впрочем, наверняка ничего не скажешь». Из-за толстых очков мисс Келли прочесть что-либо на ее лице было трудно. «А мы тут каждое воскресенье с ног сбиваемся. Ну еще бы. Остальные-то магазины закрыты. Вот все к нам и идут. Хорошие люди, плохие, никакие. Как правило, я открываюсь после 7-часовой службы и с конца 9-часовой до завершения 11-часовой, да и какое-то время спустя в магазине не протолкнуться. Мэри помогает мне, однако она капуша. Поэтому я решила найти девушку посообразительнее, которая и в людях разбиралась бы и сдачу умела правильно отчитать. Но только на воскресенье, имейте в виду. В остальные дни мы и сами управимся. А вас мне порекомендовали. Я навела вас справки. Вы будете получать 7 шиллингов и 6 пенсов в неделю. Они вашей матери жизнь немного облегчат. «Говорит мисс Келли, — думала Элиш, — так, точно описывает чье-то оскорбительное к ней отношение, поджимая губы по окончании каждой фразы. Это все, что я вам хотела сказать. Начать можете в воскресенье, но завтра приходите. Познакомитесь с ценами, а мы покажем вам, как обращаться с весами и ломтирезкой. Волосы вам придется зачесывать назад. А кроме того, купите в Ден Болджерси или Берке О'Лири приличный халат».